Я могу понять, как Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Чагадаева Людмила Владимировна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности от банка. Вы ведь все равно вы лично? Да. Звоню по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком. Банк выставил вам требование на возврат суммы 10 257 рублей. Денежные средства необходимо внести в течение суток. Когда будете производить оплату? Никогда. Почему вы не знаете? Я не сказала «не знаю», я сказала «никогда». Почему вы не оплачиваете, не исполните ваши обязательства? В чем причина? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Ольга Викторовна, на что вы потратили денежные средства Альфа-банка? Что приобретали? Какой товар? Я купила книгу мертвых. Демонов изгоняю. Что? Мертвых книгу купила, изгоняю демонов. Продавайте. Продавайте. Не, да, не продам. Товар. Это артефакт. Ольга Викторовна. А. Серьезно, объясните данную ситуацию. Зачем? Потому что в скором времени Альфа-банк может обратиться в суд на основании 53-й гражданского процессуального кодекса. Ну, когда обратиться, тогда и поговорим. Сейчас о чем мне серьезно относиться. Ольга Викторовна, а вы готовы переплачивать помимо данных? Нет, я не буду переплачивать. Госпошлины и судебные издержки, с чего вы взяли, что не будете переплачивать? Ну, вот посмотрите. Ольга Викторовна, если решение суда будет в банке, вам необходимо будет оплатить. Помимо данной суммы, еще госпошлину, судебные издержки, возможно, еще банк. Если решение будет в пользу банка. Если. А вы думаете, что на вашей стороне будет решение? Да почему бы и нет? В основном решение в пользу банка. Потому что банк все соблюдал договоренности, да, по отношению к вам. А вы, к сожалению, нарушили. А почему тогда вы до сих пор не обратились в суд, а все еще ожидаете от меня оплаты в добровольном порядке, если вам уже столько времени говорю, что денег не дам? Ну, потому что сейчас Альфа-банк все-таки надеется, что вы останетесь добросовестным клиентом банка и дает вам возможность на добровольный. Так я же сказала, что не буду платить. Уже миллион раз сказала. Так обратитесь же уже, наконец, в суд. И получите свои денежные средства, если вы так уверены, что так просто все у вас получится. Ольга Викторовна, желаете поменять регистрацию? Не исключено. Почему не исключено? Вы там проживаете? Не исключено. Ну хорошо, в таком случае, я так понимаю, конструктивного диалога по поводу решения вопроса у нас не получится, мы не придем ни к какому общему мнению. Конструктивный диалог – это когда пришли к общему мнению, да? Если не пришли к общему мнению, это не конструктивный диалог. Нет. Конструктивный диалог, когда не отвечаете сарказмом. Что вы сейчас и делаете? При конструктивном диалоге нельзя сарказм использовать. Вот я стратила, конечно. А как настраиваться? Какие действия нужно осуществить? Научите меня, неразумную, а то я не знаю. Ольга Викторовна. Что? Вы, я думаю, разумный человек и понимаете, о чем сейчас я веду речь. Но так я не понимаю, что значит настраивайтесь на диалог. Как можно на него настроиться? Что можно мне сделать? Так как настраиваться-то как? Также с вами будет проводиться работа в рамках. Вот вы видите, вы сказали, и сами не знаете ответ на свой, ну даже это не вопрос, а как бы как это исполнимо вообще в принципе. Они будут отвечать на какие-то. Ну конечно, да. Вы привыкли просто болтать и даже не задумываться о том, что вы болтаете. Нет, Ольга Викторовна, да. Не вопрос, который не касается никаким образом вашей задачи. Так и зачем вы мне сказали тогда, чтобы я настраивалась на конструктивный диалог, если вы не знаете, как нужно настраиваться на конструктивный диалог? Аюшки. Решайте вопрос в ближайшее время, пока у вас есть такая... Вопросы не решают, на вопросы отвечают, решают задачи. Ну что за косноязычие такое, а? И в скором времени Альфа-банк также может инициативировать сотрудников регионального отдела, чтобы лично... Ну все, поскорее бы их увидеть. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Слушаем. Венера Лимаровна? Это кредит Европа-банк России. Меня зовут Мещеряков Денис Дмитриевич. Касательно вашей задолженности по двум кредитным продуктам. У вас долг не оплачен общей сложностью 19,5 тысяч рублей. По какой причине? Что у вас случилось? Вы же говорили мне, что больше не будете звонить, все, идете в суд. И снова звоните. Кто вам говорил, что не будет звонить? Сотрудники ваши. Вам говорили, все, звонков больше не будет. У меня есть запись разговора. Звонков больше не будет, недели две назад. Вам звонили две недели? Хотите? Звонили. Я вот каждый раз спрашиваю, никто не может ответить. Почему вы сказали, что не будете звонить? Звоните. Я почему знаю, вы сказали, что в суд пойдете и не пошли? Я не знаю, кто вам такое сказал. Понятно. Вы чего добиваетесь? Туда добиваетесь? Ну, я вообще не считаю нужным, наверное, отвечать на эти вопросы, потому что в суд вы не идете, чего-то боитесь, по-видимому, поэтому нет, не буду. А зачем вы разговариваете с нами тогда? Да, откуда же я знаю, кто мне звонит? Ну, вы услышали, я в самую первую секунду представил. А, и вы хотели, чтобы я бросила трубку? Не, я просто не понимаю, вы говорите, я это не буду, это не хочу. Да я спросила же у вас, почему вы в суд не идете, поэтому и разговариваю. А зачем вы разговариваете? Прошу. Ну. Вы говорите, я не хочу решать вопрос. Зачем не хочу. Разговаривать? А зачем вы мне звоните тогда, если знаете, что я не хочу решать вопрос? Потому что вы денег должны, вам и будут звонить. Ну так а толку от этого? Много? Я не об этом говорю, не о том, а вы бессмысленные действия любите осуществлять, да? Толка, понимаете, нет здесь, потому что это вы так относитесь к своим взглядам. Да, потому что я так решила, что толка здесь не будет. Ну, правильно. Вот и все. А не потому, что мы вам звоним. Ну, так вы смиритесь уже с тем, что вы осуществляете бессмысленные действия. Еще раз говорю. И все. По существу разговаривать будете касательно вашего? Так, а мы не по существу разговариваем сейчас? Нет. Нет? Пока нет. А что не так? Что не нравится вам? Что не нравится. Просто просил разговаривать по существу. Причем, так я разговариваю по существу. Я говорю, денег не дам. По существу. Понятно. Жди следующий звонок. До свидания. Зачем? Алло, добрый день. Да, слушаю. Светлана Валерьевна будет слышать? Слушайте. Это звонок из кредит Европа Банк России. Меня зовут Тимирханова Ульяна Абдулаевна. А я являюсь ведущим специалистом отдела мониторинга задолженности. Звоню в отношении вашей просрочки в нашем банке по кредитным договорам. Просрочки 111 дней находитесь, сумма просроченной задолженности. 28 900 рублей составила по двум кредитам. По какой причине оплата не производится? Я уже отвечала на эти вопросы. Ну и сейчас ответьте. Зачем? По какой причине оплата не производится? Затем, что вы нам денег должны. И что, теперь это значит, что я должна отвечать на все? Да, каждый раз. А, нет, не будет каждый этого. Раз. Не будет этого. Придется, иначе банку расторгнут с вами договора. Расторгайте, что хотите. Сумму долга оплатить единовременным требуйте. Платежом. Вы отказываетесь производить оплату и я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Вы к последствиям готовы, Светлана я Валерьевна? Я отказываюсь отвечать на ваши морально, вопросы. Материально. Даже если вы отказываетесь отвечать на вопросы, у вас будут последствия, которые вам не понравятся. Мечтайте благо, дальше об этом. Благо, завтра уже все предусмотрено, механизм принудительного взыскания в отношении таких, как вы, недобросовестных заемщиков. Быстрее вы можете проговорить это все? Нет. А давайте быстрее. Вы тарахтите, давайте уже протарахтите все, что удобно. Хотели. И бросьте трубку, как обычно так, делают как ваши сотрудники. Удобно. И не будем, адрес мы заморачиваться на этот бесполезный мобильные, разговор. Мобильные домашние рабочие номера. Слышите? Я же сказала, что не буду отвечать на ваши вопросы. Адреса, у вас деменция ранняя. Данные. Адреса, анкетные данные называйте. Я же вам сказала, я не буду отвечать на ваши вопросы. Вы не понимаете? Угу. Вы будете продолжать сами с собой разговаривать? А вы считаете себя пустым местом? Я вообще-то с вами разговариваю. Вы сами с собой разговариваете. А, то есть вы считаете себя пустым местом. Ну ладно, это ваш выбор. Продолжаете разговаривать сами с собой? Ну и продолжаете. А что у вас с головой? Да. Алло. Говорите. Добрый день. Это звонок из компании «Кредит про финансы». Мне необходимо поговорить с Екатериной Сергеевной. Я такая знакомая. Говорите. Ну, так я вас и спрашиваю, вам такая знакомая? Знакома. Да не дозвониться не смогли. У вас есть возможность информацию передать? Да это я. А, это вы? Меня зовут Белов Олег Юрьевич, разговор записывается. Екатерина Сергеевна, уточните вашу дату рождения для сверки данных. А вы мне свое? Что еще раз? А вы мне свое? Ну, я клиентом компании не являюсь. Я тоже клиентом вашей компании я не являюсь. Компания. А мне? Подождите, вы Екатерина Сергеевна. Да. Ну, мне нужно ваше дату рождения, точнее. Для сверки, да. Ну, а мне это не нужно. Ну, понятно. Как вспомните, мы вам перезвоним. Откуда вы узнаете, вспомнила я или нет? Алло?